Глава 30. Брюки превращаются. Хотя в жизни я женским вниманием не был обделён, двух девушек одновременно ещё не было. Условно одновременно. Тройнички манили, но идеальных компаньонок для этого не находилось. В общем, отмазки я умудрялся находить. Сейчас же, когда в душе довольно сладко ублажили всем, чем только можно, мыслей о чем-то больше в голове не осталось. Хотя осадочек был. Ничего особенного и сверхъестественного почувствовать не удалось, несмотря на ожидания и фантазии. «Тебе же понравилось?» — с легким нажимом произнесла Алина, выпрямляясь. «Еще бы!» — соврал я. Девушка в ответ довольно мило улыбнулась и, не имея ни капли стыда, взялась мыться рядом. Вид ее оставался довольно приятным, хотя порой бывало и так, что после секса привлекательность партнерши существенно снижалась. В целом же, бонус к тренировке оказался довольно ободряющим. Без тени смущения Алина вышла, покачивая раскачанной попкой. Я ждал, что она, как в кино, обернется. Но нет. Просто ушла, оставив меня в полнейшем разочаровании. «Похоже, тренировка тебе пришлась по душе», — заявил Гоша, который дожидался меня возле ринга. «Завтра мы с тобой сделаем одно очень важное дело, к которому ты...» Он вздохнул и без промедления продолжил. «Совершенно не готов. Но время не терпит». «Разве у Ефимыча со временем есть какие-то проблемы?» — спросил я, потирая не до конца вытертые волосы на виске. «Хотя при его-то возрасте...» «Проблемы со временем есть у всех людей», — философски заметил Гоша. «Однако понимают они это слишком поздно. Завтра в час дня мы с тобой идем на выставку. Я куплю билеты и все подготовлю. План прост». С его стороны все действительно получалось очень просто. Палаты располагались в историческом районе города, на возвышенности. И их вид человека знающего, со слов Гоши, очень удивлял. «Мне много чего доводилось видеть. Но так, чтобы между двумя зданиями 12 века стоял 18-й?» Он цокнул языком. «Нет, не смотрится. Особенно в этой обнаженности». «Гош, ты кто такой?» — спросил я. «Разговариваешь, как препод из универа». «Был такой грешок», — ухмыльнулся Гоша. «Год работал. Истории детишек великовозрастных учил. Там и понабрался всякого», — пошутил я. «Нет, задолго до этого», — серьезно ответил Гоша. Вниз к реке шел крутой склон. Он пересекался парой улиц и железнодорожным полотном, что позволяло спрятать автомобиль и сумку с другой одеждой, чтобы скрыться от преследования. На машине мы бы попетляли старыми улочками города, чтобы выбраться на юго-западе, а оттуда окружной вернуться в любую часть города с совершенно иной стороны. Мало того, что Гоша отлично знал, где расположены камеры на городских улицах, он еще мог справиться с преследованием. В этом я не сомневался. «Пришли, купили билеты. Даже если лицами посветили, ничего страшного. Край уха покажешь, не больше». Он снова ухмыльнулся. «Короче, смотри в основном себе под ноги. И больше никуда». «Ага», — кивнул я. «Можно сказать, что я готов». «Не готов ты? Совсем не готов». Гоша покачал головой. «Только выбора у нас нет». «Но нет так нет», — рассердился я. «Раньше надо было находить нужных людей. И вообще, Нанимали меня для чего? Чтобы я книги воровал?» Тут Гоша позабавился. Я же не понимал его веселья. И все равно не видел смысла отказываться. Пусть меня и заманивали на явный криминал. С другой стороны, родовые книги едва ли были получены законным путем. Был бы тут Ефимыч, он бы уже закивал, прочитав мои мысли. Мы с Гошей договорились, и он меня отпустил. Вся подготовка заняла минимум времени. Мне надо было только согласиться. И еще он попросил одежду понеприметнее. И вот тут у меня появились первые сомнения, которые были порождением обилия просмотренных детективных сериалов. «И откуда я ее возьму? Куплю в магазине?» «Можешь. Могу я принести. Но она будет на пару размеров больше. Несуразно смотреться будешь. А то бы за студента сошел». «Ага-ага. В 30 с небольшим», — саркастически заметил я. «Только надо подстричься немного». «Не умеешь ты шутки шутить», — вздохнул Гоша. «Найди одежду. Простая задача. Большего я от тебя не жду». «Ладно, ладно». Я поднял руки. «Найду». Вроде бы как его план выглядел простым. Кроме того, самая обычная старая книга едва ли хорошо охраняется. Кто будет смотреть за древностями, кроме такого же древнего охранника? Поэтому я с чистой совестью решил вернуться домой. «Ты точно писатель?» — первым делом спросила меня Карина, которая в этот раз решила проснуться пораньше, а не разлеживаться до победного. «Да», — ответил я, складывая ключи в ящик возле крючков для одежды. Причем так, словно делал это уже 1000 раз. «Мои утренние исчезновения вызывают у тебя вопросы?» Простая фраза сбила ее с толку, но ненадолго. «Я думала, что ты будешь оправдываться», — отчего-то смущенно проговорила она. «Нет смысла», — мягко сказал я, не понимая, как это я так ловко умудрился выкрутиться всего лишь одной фразой. «Лишь бы не загордиться от этого. Ты проснулась одна, так что соврать я бы точно не смог». «Логично», — согласилась Карина. «И все же, где ты был?» «Собирал материал для новой книги», — ответил я и вновь не соврал. Точнее, теперь от меня зависело, соврал я или нет. Стоит только начать писать. «Что за книга?» Девушка, которая до того стояла в арке, ведущей в кухню, оперлась плечом на стену. Я не мог понять, любопытство это или недоверие, однако ответил. «Та самая, о которой я рассказывал на собрании вашего клуба. Не очень помню, о чем она, но... Будешь кофе?» «Буду», — решительно выдал я, прошел вперед, и Карина ахнула. «Что с тобой?» «А что со мной?» — переспросил я и сунулся в ванную, глянуть на себя в зеркало. «А-а-а!» — воскликнул я, посмотрев на себя в зеркало. «А-а-а!» — прозвучал повтор только для того, чтобы потянуть еще немного времени. «Это, собственно, последствия сбора информации». «Что ты говоришь?» — сперва недовольно воскликнула Карина. «Ты врешь?» «Нет, я ходил изучать единоборство». «Ты что?» — не поверила она, собираясь включать кофемашину, в которую пока что даже свежий кофе не засыпала. «Изучать единоборство? Какие?» «Такие, которыми можно людей убивать», — продолжил нагло привирать я, но сел за широкий белый стол и пристально посмотрел на девушку. «Книга должна быть максимально реалистичной». «Да, должна», — согласилась она, взяв меня за подбородок. Я позволил покрутить свою голову, чтобы Карина рассмотрела все оплеухи, синяки и ссадины, который оставил на мне Гоша. Вода в душе смыла кровь, да и синяки пока смотрелись не так эффектно, как это обычно бывает на следующий день. И потому кроме критичного взгляда ничего не было. Карина только хмыкнула и вернулась к кофемашине. Я же вздохнул с облегчением. И максимально незаметно к тому же. Надо было обдумать, где достать одежду. Но когда на столе передо мной появилась чашка кофе, проблема решилась практически сама собой. «А у тебя не будет какого-нибудь пола и брюк 48-го размера?» – спросил я Карину. «У меня?» – озадачилась девушка. «Едва ли. Как-то не привыкла я носить мужскую одежду. А вот если позвонить водителю, то, думаю, он не откажет».